дружеской улыбки я всегда боялся. Но в конце концов я решил не приноравливаться к малознакомой мне жизни, а поставить вашу пьесу так, как я ее понимаю. Взаимоотношения людей и их чувства в конечном счете везде одни и те же. Мне очень нравится ваша пьеса «Лето и дым». Теперь мы ее поставили. Во время репетиции актеры все время говорили, какая прекрасная пьеса. Действительно, эта пьеса тонкая и нежная. Альму играет замечательная актриса, ее зовут Ольга Яковлева. Уверен, что вам ее игра понравилась бы. Спектакли в наших театрах идут много лет, если, конечно, они пользуются успехом. «Лето и дым» будет идти долго. Мы шлем вам привет и нашу благодарность. Уильямс пишет пьесы так, будто ребенок рисует картинки или что-то вырезает из цветной бумаги. Вырезал кленовый лист из желтой бумаги и что-то еще из фиолетовой. Только в отличие от ребенка, Уильямс хорошо знает жизнь и понимает, что она беспощадна. «Лето и дым» — история странных взаимоотношений двух людей. Он гуляка, она старая дева. Интересно следить, как одно психологическое звено сочетается со следующим. Как одна психологическая капля переливается в другую. И это беспрерывное внутреннее движение, наконец, приводит нас к чему-то определенному. Американские критики и так пишут о пьесе «Лето и дым». Тема этой пьесы – тело и душа. Но меня волнует что-то другое. Человек живет в маленькой скорлупе. Бедность, жалкое положение в обществе, узкий круг смешных, нелепых знакомых, убожество, маленькие знания, узенький кругозор – и при этом попытка держаться пристойно, даже возвышенно. Беспрерывное ощущение своей ущемленности, невероятная ранимость, комические ненужности. Отец-священник, мать, лишившаяся рассудка, старая девочка. Компания только тех, кто чем-то обделен. Чувство обделенности и ужасная ранимость от этого чувства. Боязнь собственных естественных проявлений. Отсутствие веры в себя. Влюбленность приобретает черты чисто литературного чувства. Невероятные мучения от невозможности приступить привычные пределы. Страх перед откровенностью любви. Преувеличенная стыдливость. Другой американский писатель как-то описал процесс раскрепощения мальчика, который не осмеливался произносить вслух запретные слова. При слове «флейта пикколо» он краснел, предполагая в этом слове нечто неприличное. Чрезмерная замкнутость воспитания чревата ужасными взрывами. Общаясь с Джоном, Альма каждый раз испытывает шок. Она теряется, впадает в панику, как будто через нее пропускает электрический ток. Поведение Джона и сама его личность сотрясают не только ее принципы, но всю ее физику. Пишу о подготовке, об анализе, но все это не то, все это лишь предварительная работа. А само творчество вдруг вспыхивает в какой-то иной момент, пожалуй, во время импровизации, когда пробуешь на площадке тот или иной отрезок роли. Я выхожу играть за актрису, исполняющую роль Альмы. Выхожу будто бы из машины после быстрой езды, и будто бы у меня непомерно высокие каблуки, на которых я не очень-то умело хожу. Я выхожу из машины, ошалевшей от быстрой езды. Мне плохо, глазами я ищу, где туалет. Я чувствую, что Альме уже не до свидания, не до любви. Роюсь в сумочке, чтобы достать успокаивающее лекарство. У некоторых женщин в сумочке такой бедлам. Нужно все выложить и все засунуть обратно. Лекарство куда-то запропастилось. Какое к черту свидание? Репетируя за Альму, я чувствую, что меня затащили в ловушку. как будто привезли на остров, а последний пароход уже ушел. Я преувеличиваю специально, чтобы поймать ситуацию, почувствовать унижение».